Марьяна Романова. Болото. Пролог. Среди лесов дремучих Архангельской области есть чищоба, которую местные за три версты обходят, избегая даже смотреть на застывшее войско вековых деревьев, обнявших друг друга артритными лапами и словно охраняющих темный секрет. И приезжих местные сразу же предупреждают. Лес прячет в чреве своем болото гиблое, на многие километры растянувшееся. А то пятой в летописях древних упоминается, сколько жизни она унесла, сколько костей человеческих ее бездонная тягучая жижа прячет. Коварное лесное болото. Кажется, что на кочку земляную ступаешь, она вдруг из-под ног уходит и тянет, тянет вниз голодная зыбучая земля. Черная вода подгнивающей ряской зашторена, и ядовито ее дыхание. Кто испарений того болота вдохнет, тому другой мир открывается в обморочных видениях. Поэтому приезжих предостерегают, даже кромке чаще той подходить не стоит. Бывало и такое, что ветер швырнет в лицо зазевавшегося путника пригоршню воздуха болотного, затхлого, грибницей и перегноем пахнущего, и тот вдруг уходит в чащу, словно кто-то или что-то манит его из глубин леса, зовет к себе. Разные слухи о том жутком болоте ходят, но из уста в уста веками передается только один. Если бросить в чавкающую грязь младенца, которому еще не исполнилось 3 лет, то поглотит его голодная зыбучая земля, но в течение 3 дней он может возвратиться. Только вот человеком больше не будет, а станет полубогом. В былые времена матери сами отводили туда своих детей. И говорят, некоторые ребятишки даже возвращались обратно. Были времена, много колдовок жило по забытым богам деревушкам. И молодые среди них встречались, и старухи ветхие. Старые ведьмы брали в обучение юных девушек. Не всех, а в ком слабый пульс силы чуяли. Впрочем, в ученицы к корге никто не рвался. Судьба у них была трудная. Всю жизнь в одиночестве куковали, а жили долго, до времени, пока на их спине горб не вырастал, а в дыхании появлялся едва уловимый запах плесени, пока ноги не начинали отниматься. Считалось, что колдовка не может на тот свет отправиться, пока силу свою кому-нибудь не передаст. Если у кого была ученица, дар переходил к ней, а вместе с ним вся нажитая маята и чернота. Остальным же приходилось идти на хитрости. Поэтому чем старше ведьма становилась, тем меньше людей было вокруг нее. Все старались обходить ее дом стороной, боялись, что она разжалобит, подманит, и ремесло черное вместе с прилагающейся к нему незавидной своей судьбою передаст. «Дай мне, доченька, водиц напиться!» — слабым голосом просит старушка, такая крошечная, иссохшая, несчастная. Сердобольная девушка несется к ней с ковшиком. Но старухе на воду плевать, хоть она не пила и не ела 3 дня, другая напасть ее гложет. Девку за руку схватит, да так крепко держит, что не вырвешься. В глаза посмотрит, и у девушки сначала голова кружится, и колени ватными становятся. А потом, уже выйдя из ведьминого дома, она чувствует странный прилив сил. Позже она поймет, что натворила, но никто ей не сможет помочь, и теперь ей только и останется, что ремеслу колдовскому учиться, чтобы силу под контролем держать. Поэтому матери строго-настрого наказывали дочерям: если позовет тебя какая старуха, ни за что к ней не подходи, беги быстрее, словно ты ничего и не слышала, а совесть будет мучить, так ты ее души и топи, потому что у ведьмы, которая тебя обмануть пыталась, вовсе нет совести. Рассказывали даже об одной девице, которой родители запретили подходить к собственной бабушке, когда та стала стара и слаба. Бабушка ее воспитывала, растила, ближе матери родной была. Девочка, конечно, понимала, чем старуха занимается. То в поле пойдет росу утреннюю собирать, то серпом медным полынь косит, то по кладбищу часами шляется, хотя нет там ни одной родной ей могилы. Но бабушка ее от силы берегла, никогда в свои дела не вмешивала и даже на вопросы любопытные не отвечала. И вот пришло время ей помирать. Ноги носить перестали, а тело пищу принимать. Родная дочь той старухи знала, что при смерти ведьма должна ремесло кому-то вручить, поэтому и заперла свою мать в дальней комнате, и еду ей подавала через окно, так что старуха при желании дотянуться до нее не могла. Плохо было бабушке, тяжело она уходила. Сначала все плакала, скулит так, что сердце на части рвется. Внучку звала. «А кого ж ты меня оставила? Мне пить хочется, мне тепла родного хочется. Разве я тебе голодно позволила лежать, а ты меня бросила?» Потом разум ее помутился. Металась по кровати, подушку изгрызла, утробным голосом кукарекала и мяукала, как будто душа ее уже пребывала в аду, но тело все еще цеплялось за землю. Внучка и сама исхудала от тоски за те дни, но мать пристально следила, чтобы так бабке не пошла. Так и померла старая колдовка от жажды и голода. Но, говорят, из могилы ее еще долго по ночам доносился неприятный скрип, как будто кто-то ногтями доски царапает. Страшно, многие такие старухи уходили. Неделями лежали в одиночестве. Ни воды никто не подаст, ни постель не поменяет, а дух все в теле, уж больше похожим на скелет, держится. К нашему времени все они повымерли почти. Современные колдовки не чета тем, кто давно в гробах спит. Сила, она внимания требует. А сейчас в доме каждой деревенской старухи телевизор имеется, а у кого-то даже интернет. Внимание утекает во внешний мир, сила развеивается. Разными бывают колдовки. Кто-то занимается только травками, знает, в какой день и в какой час следует их срезать, чтобы получились из них зелья сильные. Таких старух сторонятся меньше, потому что, как правило, они всю деревню лечат, и с зубами больными к ним идут, и с костями поломанными. Ходили слухи об одной травнице, которая заговаривать уродство умела. К ней съезжались невзрачные девицы со всех окрестных областей. Старуха их три дня травами оморачивала, свечи над их головой самодельная жгла, бормотала что-то, и выходили они из ее дома красавицами. То есть внешне вроде бы оставалось той же самой, но что-то такое появлялось в голосе, взгляде, манере поворачивать голову, что мужчины начинали с ума от них сходить. Были колдовки кладбищенские, самые сильные, но и самые несчастные. Смерть у таких обычно страшная была. Ну, да почти все они с самого начала знали, на что идут. С мертвой силой шутки плохи. Пока ты телом и духом крепка, держишь ее, как поводья норовистой лошади, а потом дряхлеешь, и она тебя сжирает, крутит тобою, пока в пепел не обратит. У каждой такой ведьмы свое кладбище было и свои могилки рабочие. С мертвецами они как с живыми общались, и подарки им на день рождения и в день смерти на могилу принесут, и поговорят ласково, и сорняки выдернут из земли могильной. Один сторож кладбищенский рассказывал, мол, какая женщина хорошая к погосту прибилась, видно, больно ей смотреть на забытые чужие могилы. Придет, уберется, окраску выкрасит, водочку поставит. Однажды он проснулся среди ночи, и показалось ему, что кто-то между могил гуляет. Подошел тихонечко и увидел. Та женщина в длинном черном платье и вуали черной воткнула в могильный холмик две свечи черные, две фотографии. Там же и кольца обручальные лежат, и голубка белая в клетке мается. Женщина молитву венчальную вполголоса нараспев прочла. Потом голубку из клетки вынула, но вместо того, чтобы в небо ее отпустить, как на свадьбах часто делают, голову ей одним ударом ножа отхватило, и полилась на могилу птичья кровь. Сторож смотрел на это из-за деревьев и крестился, ни жив, ни мертв от страха. А женщина его не заметила. Свечи, фотографии мертвого голубя аккуратно в пакетик собрала и пошла прочь. Были и те колдовки, которые с чертями работали. Черта разными способами позвать можно, и картами игральными, особенно теми, которыми убийцы время коротали, поэтому многие старухи готовы были дорого у арестантов колоды выкупить. Можно в ночь к церкви прийти, семь раз против часовой стрелки обойти, слова запретные пришептывая. Иные на печенье, на крови своей замешанное, черта прикармливают. Говорят, чтобы силу получить, нужно выбрать такую ночь, чтобы полнолуние совпало с понедельником, пойти на лесной перекресток и написать самому хозяину преисподней послание, вручая, мол, тебе тело мое и душу в обмен на силу колдовскую. Листок этот следует кровью из безымянного пальца правой руки запечатать, а потом сжечь, причем с собой у будущей невесты дьявольской должна быть только единственная спичка. Если затушит ее ветер и не займется пламя, значит, не принял девушку темный жених. Старая женщина ступала осторожно, как канатоходец. Каждый шаг мог стать ее смертью, потому сначала она нащупывала ногой очередную кочку, осторожно вдавливала в нее носок резинового сапога и только потом переносила на ногу вес. Она шла медленно, и она была одна, а вокруг только лес, постельно-зеленый, нежный, осторожный, каким он бывает в начале мая. В руках ее была корзинка, прикрытая мятой тряпкой. И если б кто-то встретил старуху, удивился бы, потому что в начале мая в лесу нечего собирать, разве что крапиву на суп, да ее и в поле полно. Зачем ради этого углубляться в чащу, которая прячет в своем сердце вязкие топи? Она углублялась в лес, и земля становилась все более мягкой и как будто бы оживала. И земля была похожа на чудовище, которому даже не требуется выслеживать и ловить жертву, потому что силы не равны. Она почти подошла к краю болота. Почва здесь была склизкой и шаткой. Каждый шаг старухи она встречала утробным причмокиванием. Внутри нее что-то бурлило и сглатывало. Как будто бы под этой пахнущей перегнившими водорослями жижей сидело бесформенное чудовище с алчущим мягким ртом. Женщине было не по себе. Ей всегда был не по себе, когда она приближалась к болоту. И вот, когда ее сапоги увязли в черной жиже почти по самое голенище, она остановилась. Дальше идти нельзя. Дальше идти — это смерть. Она нагнулась, вытянула руку и поставила корзинку на влажную землю, которая будто бы открыла неожиданному удару объятия, и начала заглатывать его, медленно, как удав проталкивает в глотку пойманную жертву. Когда корзинка почти была поглощена коричневой жижей, старуха откинула тряпки и в последний раз взглянула на то, что в корзине находилось. Взглянула с интересом и как будто бы прикидывая, получится или нет. А в корзинке был младенец. Младенцу исполнилось несколько часов от роду. У него было красноватое сморщенное личико, и он пока еще больше принадлежал миру теней, чем миру людей. Он еще никогда не видел обращенной к нему улыбки, над ним никогда не склонялось чье-то лицо, у него даже имени еще не было. Зачем давать имя тому, кого сразу же унесут, накрытого тряпками в лес? Корзинка погружалась в топь все быстрее. Она накренилась, и через край потекла бурая грязь, пачкая светлое одеяльце. Ребенок даже не проснулся.